понимаю, но так у нас появится шанс. Если промедлим, возможно, уже будет ни с чем разбираться. Владетель Сибири глянул на меня с некоторым неудовольствием. И кого ты собираешься позвать под Москву? Какими силами брать город будешь? Список в голове уже имелся, так что я принялся просто перечислять. Отряды личной гвардии, лучше одаренные из родов Шуйских, Оболенских, Голицыных, Трубецких да Мстиславских, возможно, Волконских, с лучшими из их вассалов, кто хотя бы добрался ранга великого мастера, Дарья с отрядом своей гвардии, Маховы, и воины рода Афеевых. Странно, но последняя фраза даже не заставила смертного усмехнуться. Видимо, увидев членов рода в бою, оценил их возможности по достоинству. Ты же понимаешь, что это идеальный момент для врага, чтобы накрыть всех одним ударом. Единственная удачная атака и все, переворот по сути осуществлен. Тех рюриковичей, что в Петербурге остались, можно брать голыми руками, а Иоанн умчался куда-то на север и забился в снег. Родовой дар только у Инны есть, но этот олененок скорее себя зарежет, чем убивать начнет. Снова верно, но иного варианта я не видел. Чем больше времени пройдет до момента появления войск под Москвой, тем серьезнее окажется сила, которая нас встретит. Да и князья, увидев вялую реакцию на открытый бунт и радикальные заявления, начнут поворачивать нос по ветру, не говоря уже о соседях. За Польшу можно было не переживать, им сейчас внутренних дел хватит, но оставалась империя Цин, плюс японские кланы. А бы, понятное дело, военных действий не начнут, но кто мешает всем остальным собрать коалицию и ударить по Владивостоку? Да, сильно далеко они не уйдут, но какое-нибудь Амурское княжество, которое станет их вассалом, соорудить могут, связав его с собой военным союзом. Он дело говорит, твое сиятельство. Подумай, вот мы будем войска собирать, данников ждать, воду вступит толочь, а что иные подумают? Что слабы мы стали да немощны, и ударит. Как пить дать, Симеон ударит. Вот атаманская порта первая и начнет. Увидев устремленный на него взгляд Шуйского, Ратибор смущенно пожал плечами. Да, конечно, можно сжечь Стамбул, и это отобьет охоту к нам соваться. Но отрок прав, действовать надо немедля. Демида бы еще привлечь с гренадерами, хотя бы роту. Тогда в той Москве никому мало не покажется. Шуйский по очереди оглядел нас, подумал, и в итоге махнул рукой. Может, и правы вы, только не желаю я рисковать так, сам пойду, но внуки мои тут останутся, в твердыне родовой, чтобы, если все там поляжем, не сгинул цвет фамилии Шуйских разом, и армию соберу, все равно, потом пригодится. Псы настропалились на свежее мясо, отберем у них одно, станут кидаться на другое. На лице князя показалась жесткая ухмылка, я же вклинился в их увлекательное обсуждение ближайших перспектив. Тогда и на ноги меня поднять следует раньше, лучше через несколько часов. Хозяин крепости задумчиво прищурился и чуть дернул левым плечом. Это уже как Васька скажет, не ко мне вопрос, отрок, все, жди. Оба патриция выскользнули за дверь, а я внутренне выругался. Членов свиты я почувствовал еще в самом начале разговора, состояние у них было не самым лучшим, но все выжили. Ульрих, Кристина и все остальные тоже были здесь. Отряд, что направлялся из Владивостока, успешно добрался до точки назначения. С ними же прибыли и Маховы. Дверь приоткрылась и внутрь скользнула дева. Что, Василина? Выходит, это ее князь назвал Васькой. Смертная ловко приземлилась на кровати и осторожно стянула с меня одеяло. Интересно, я сейчас вообще одета или нет? Из-за долгой неподвижности тело отчасти потеряло чувствительность, и определить наличие или отсутствие одежды было весьма проблематичной задачей. Зато полившуюся на мой корпус жидкость, от которой ощутимо пахло хвоей, я отлично ощутил. Горячая субстанция сначала расплескалась по коже, а потом как будто начала проваливаться внутрь организма, заставляя меня вздрагивать от непривычных ощущений. Это не опасно. Лечебный отвар, очень старый рецепт, помогает установить контакт. Тебе надо расслабиться. Понимаешь, о чем я? Ни о чем не думать, не напрягаться, не пытаться сопротивляться. Позволь мне вести тебя, дева шептала, продолжая поливать меня жидкостью и абсолютно не жалея кровать, которой тоже изрядно доставалось. Закончив, неожиданно стянула с себя длинное платье, под которым ничего больше не оказалось, и, усевшись рядом со мной, провела пальцами по моему корпусу. Сначала я ощутил лишь приятное касание женской кожи. Потом внутренности неожиданно начали зудеть и чесаться. В нос ударило запахами соснового леса, а сама Василина неожиданно склонилась, коснувшись моего живота лбом, губами и грудью. От неожиданности я вздрогнул, испытав желание уточнить у нее методологию лечения, а через секунду окружающая меня реальность поплыла, став размытым пятном. Глава 19. Процесс лечения я запомнил слабо. Разум то и дело проваливался во внутренние ощущения, я то чувствовал себя стоящим под водопадом, то ощущал прохладу воды горного озера, то вдыхал запах густого хвойного леса. Образы природы, в которые погружалось сознание, сменяли друг друга, позволяя лишь изредка вынырнуть в реальность, где я слабо ощущал касание к своему телу, а затем снова проваливался в мир иллюзий. Когда я проснулся, за окном снова вечерело, а организм, как ни странно, чувствовал себя вполне бодро. По крайней мере, я снова мог самостоятельно двигаться, искра с готовностью отзывалась на мои действия, наполняя ощущением мощи, а энергетический каркас пришел в норму. Не сказать, что я был в идеальном состоянии, но при необходимости, мог хоть сейчас вступить в бой. Одежда нашлась на стуле. Рядом лежал Эдерфон. Уже облачившись, я потянулся к устройству, чтобы положить его в карман, и на несколько мгновений застыл, вспоминая слова Шуйского. Сейчас, на бодрую голову, мой план все равно выглядел оптимальным. Чем быстрее мы окажемся около Москвы сами, тем меньше вероятность, что Даниил успеет окружить себя целым войском. Тем не менее, стоило подстраховаться на случай, если у царевича это все же получится. Потому, перед тем, как покинуть комнату, я обменялся парой десятков сообщений с Дарьей, которая уже готовила к выдвижению отряд своей гвардии. Изначально дева отреагировала без особого понимания, пришлось объяснять, вдаваясь в детали. После этого, сильного энтузиазма у нее тоже не появилось, но Рюриковна хотя бы согласилась с моими доводами. Когда уже двинулся к дверям, снова звякнул Дарфон, на этот раз пришло послание от Билли. Капитан морских охотников сообщил, что они захватили 12 сухогрузов Ганзы, пустили ко дну 3 их эсминца и 5 сторожевых кораблей, заодно уничтожив 3 подводные лодки, что пытались подобраться к бухте Данцига. Стоимость захваченного груза пока оценивалась, но сам он предлагал в первую очередь заработать на сухогрузах. Мол, раз они шли под флагами вольных городов Ганзы, то тоже считаются законной добычей, и стоят сильно больше содержимого их трюмов. Дав ему полную свободу действий в вопросе трофеев и выбора тактики, я наконец покинул спальню и отправился по коридору, картинку которого показывал мне Сандал. Что интересно, стражи около двери не было. Первый гвардеец, который отдал мне честь, встретился только через полсотни пройденных метров. То ли Шуйский так выказывал свое уважение, то ли подчеркивал уверенность в своих силах. Стоило мне появиться в приличных размерах зале, который освещался сразу 2 громадными каминами, шею обвили руки Кристины, а нос девы уткнулся в мое ухо. Несколько секунд она крепко сжимала меня, в ответ тоже получая объятия. Потом чуть отстранилась, заглядывая в глаза, а когда заговорила, в голосе неожиданно послышались странные нотки. «Говорят, тебя лечили по какой-то секретной методике Шуйских». Я хотела посмотреть, но около дверей княжич стоял, не пустил. Зато видела, как оттуда девушка выскользнула. Брюнетка, в мокром платье. Не успел в моей голове появиться вариант ответа, как наверху раздался тихий рык Сандала, в котором чувствовалось откровенное ехидство. Не по трерипство там твор рерилось. Полнейший ререр развререрат. Выдав фразы, довольный собой дракон скрылся в потолке, а в меня впился испытующий взгляд Кристины. Впрочем, в следующую секунду сбоку зазвучал уверенный бас Улиха. «Ты же видела, в каком он виде был, какой ему там разврат и непотребство, едва ли на куски не разваливался». Глаза рыжей внезапно блеснули слезами, и она отвела взгляд, шагнув в сторону. Реакция была настолько неожиданной, что я даже не сразу сообразил, что произошло. Только через пару секунд двинулся следом, успокаивать и подтверждать, что я в полной норме. А слова Сандала про разврат – это все нервы после сражения. Впрочем, ругнувшись на спутника, я и сам поинтересовался, что именно тот наблюдал в спальне. На что дракон лишь насмешливо рыкнул, напрочь отказываясь отвечать. Спустя 5 минут, когда Кристина успокоилась, а я поприветствовал остальных членов свиты, сознание обратило внимание на странный факт. Прохор сидел в стороне от остальных, занял кресло около стены и мрачно пялился в стену. Стоило к нему шагнуть, как комнату окружил барьер, что интересно, выставленный Лерой. Повернувшись к некромантке, я вопросительно приподнял брови, а она указала взглядом на адъютанта. Думаю, нам надо кое-что обсудить. Ситуация развивалась неожиданно не только для меня, большинство новоприбывших смотрели на деву с непониманием во взгляде. Только Измайлов отреагировал без всякого волнения. Вот и началось деление на небольшие внутренние группы. Эти двое успели какое-то время поработать бок о бок, и теперь между ними имелся определенный уровень доверия. Достаточно высокий, чтобы Михаил оказался единственным, кому жрица сообщила о своих намерениях. Я добавил к счету Леры свой собственный, исключив возможность прослушки со стороны владельцев крепости, и задал логичный вопрос: что именно ты хочешь обсудить? Дева поднялась с обтянутого шкурами дивана, на котором сидела, и шагнула в сторону Прохора, не сводя с того взгляда. Его сила, почти, как у тех монголов, с которыми мы бились. Ты бы видел, как он стоял под ударами. Я была за пределами атаки, но и то с трудом выдержала. Жорика раскатала так, что только час назад прекратила латать. Если бы не его последнее усиление, он бы этой атаки не пережил. Посмотрев на меня, с нажимом продолжила: даже тебя снесло на землю. Да, потом ты сам атаковал, но цену за это мы все видели. А Прохор просто стоял себе, держал щит и радовался жизни. Когда юноша повернул к нам голову, я неожиданно увидел блеск в его глазах и явственные оттенки стыда в разуме. Дар у меня такой, и не радовался я там, а просто выжить пытался. Основной реакцией присутствующих по-прежнему было непонимание. О специфике способностей Прохора знал только Ульрих, с которым я это обсуждал еще в тот момент, когда взял солдата в качестве шофера, да еще Орлов. Но командующий гвардией остался в родовой усадьбе, кому-то требовалось находиться на месте. Тем более потомок Йотунов тоже обучил его использованию мощи алтаря для обороны. По моему настоянию, он подготовил к этому всех из числа старых членов свиты, которые находились на территории поместья. Я взмахнул рукой, привлекая к себе внимание. В качестве ударной силы врага выступал Ротбалат. Монголы, которые укрылись в Тибете, после поражения от маньчжуров и потери Китая. Хотя, я думаю, князья вам уже все сообщили. А о том, как мы обнаружили неожиданных врагов прямо во Владивостоке, вы и сами должны хорошо помнить. Сделав короткую паузу, продолжил: у Прохора редкий дар. Настолько, что пока я не встречал его ни у кого из одаренных этого мира. Он умеет управлять душами. Сила, которую использовали монголы, извлекалась из них же. Думаю, за счет этого у него и вышло выстоять, когда началась атака. Теперь большинство устремленных на юношу взглядов светились интересом, а в беседу снова вклинилась Лера. Почему он тогда не помог, раз может управлять этой силой? Он ведь мог вмешаться. Я уже собирался ответить, когда послышался голос самого смертного. Да не умею я толком ничего, не тренировался же почти. Как этому вообще обучаться, когда для практики нужно, чтобы рядом постоянно кто-то умирал? Я до того мог только иногда душу какую-то притормозить, когда пролетала. А когда, глянув в мою сторону, на секунду замялся, но тут же продолжил: после того, как Меркурий раскрыл всю правду и я дал ту же присягу, что и вы, проще стало. Честно, я до конца не уверен был, что справлюсь, когда бой начался, а потом получилось как-то само. Разозлился, а дальше гляжу, враг то уже все, мертв, душа только вдаль уносится. Ну а как они в ответку ударили, я перепугался. Там же силы было столько, что казалось, все снесет, и нас, и крепость, и весь лес до Урала. Вот и стоял, держал щит, как мог. Кивнув ему, перевел вопросительный взгляд на Леру. Та еще пару мгновений всматривалась в парня и, наконец, со вздохом опустилась на диван. Ладно, извини, Прохор, устала я, наверное, просто. Вот и мерещится всюду всякое. Тот с готовностью выдал пару фраз, что вовсе не обижается и зла, мол, не держит. А следом снова пробасил Ульрих: что у нас дальше по плану? Шуйский сказал готовиться к скорому броску в сторону Москвы. Правда, туда двинем? В последней фразе ощущалось некоторое сомнение, и скандинав, поймав мой вопросительный взгляд, угрюмо усмехнулся: ты же там не бывал, наверное? Да, я отрицательно качнул головой, и тот вздохнул: много очень старых особняков да дворцов, силой напитанных. Ты вот говорил, что в Пекине много божественной мощи почувствовал. Как думаешь, сколько ее в Москве окажется? И как ее штурмовать, ежели владельцы всех тех дворцов да особняков на стороне Даниила окажутся? Вопрос был неплох, но подобные мысли по поводу старой столицы у меня бродили давно. В конце концов, Петербург был построен через приличное время после гибели богов. Логично, что основная часть силы сконцентрировалась в городе, который появился раньше. Безусловно, какое-то количество алтарей переместилось в новую столицу, но стены, пропитанные божественной мощью и сами по себе, являющиеся артефактами, просто там с места на место не переместить. Особенно, если речь не просто о стенах, а о сложной, многокомпонентной системе, в которую включено множество артефактов. Да и не всем нравилась идея оказаться под боком Рюриковичей, которые в случае чего, могли сходу ударить по родовому гнезду. К тому же, во время попытки переворота, который устроил канцлер Петр Романов, московская знать предпочла выждать. Взяла нейтралитет, полагая, что раз эти наворотили там, в новой столице на Балтике невесть чего, то пусть сами все эти проблемы и разгребают, а они сами, может, и вмешаются. Но только если к ним кто от них явится, в ноги поклонится, да молить о поддержке станет. Потому, когда Рюриковичи одержали верх, как-то так получилось, что солидная часть старых боярских родов не получила титулов по новой системе, которую мятежный глава правительства как раз перед своим бунтом и собрался вводить. Скорее всего, тоже хотел использовать, чтобы отсечь знать и разделить ее на две части. А потом оказалось, что и земли в северной столице на всех не хватает. Не выходило у старых боярских родов прикупить там участок, чтобы дом поставить, где можно было бы останавливаться на время визита. Те же, что уже стояли, то и дело уходили в небытие. То горели, то какие-то нарушения при строительстве находились, то вдруг погибал бродяга под стенами какой, с точки зрения третьего отделения, могущий оказаться связным неизвестных заговорщиков. А дом оказывался едва ли не местом преступления, куда до конца следствия являться было запрещено. Еще и защиту артефакторную снять предписывалось. В общем, сложные отношения были между московским боярством и титулованной знатью. И если со старыми князьями, вроде Шуйских, они мириться могли, то тех, кому пожаловали титулы за последние 300 лет, не любили до зубовного скрежета. Да и на Рюриковичей после той массовой опалы смотрели косо. Если честно, не думаю, что дело дойдет до полноценного штурма и уличных боев. А если вдруг так, то у нас есть Маховы. Ульрих хмыкнул, а в сторону прозвучал голос Измайлова, в котором ощущалась легкая растерянность. «Ты что же это, собрался Москву сжечь? Формально, это будет победа, конечно, но боюсь, против таких победителей, потом половина страны выступит. Там же не только старая знать, у половины князей в городе особняки, малые алтари, сокровищницы, старые дворцы, любовницы с детьми, в конце концов, порой смертные меня удивляли. Ладно, другие, но члены свиты ведь в курсе глобальной угрозы, которая грозит этому миру. Да и про новых врагов тоже знают, информацию о сети и лаки я продублировал каждому из них. Так что должны понимать, убивать миллионы людей, среди которых масса сильных одаренных, я не стану. Даже если не брать в расчет мораль, ни к чему уничтожать ценные человеческие ресурсы. К тому же это и правда расколет страну. Какой смысл иметь на престоле союзника, если тот постоянно будет сражаться? Чтобы удержать формальную власть, и ему самому будет всегда нужна твоя помощь. Как ты думаешь, что сделают те самые бояре, если на их глазах сила Маховых сотрет с лица земли чей-то отдельный дворец, а потом мы предложим им мирные переговоры, альтернативой которым будет немедленное уничтожение всей Москвы? Измайлов чуть подумал и задумчиво протянул. Кто-то точно согласится, но не факт, что все. Люди там разные. Одни из гордости решат послать всех до беса, другие подумают, что это блеф. Я невозмутимо пожал плечами. Значит, спалим еще пару дворцов. Тех, кто будет особенно громко убеждать всех прочих стоять до конца и рассказывать, что мы пытаемся всех запугать. Михаил, который сейчас разительно отличался от того студента, которого я когда-то повстречал на лестничной площадке, кивнул. Может, и сработает. Конечно, если нам дадут достаточно времени на эти удары. Мои губы разошлись в легкой усмешке. С нами будет Дарья Рюриковна и целый отряд старых князей с их лучшими воинами. Не говоря уже о нас самих. Боюсь, им придется сильно постараться, чтобы действительно нам помешать. Сказанное мной, естественно, было правдой. Но при этом, имелась и иная правда. Если за всем этим спектаклем стоит Лаки, то он мог подготовить резервный вариант, либо сразу несколько. Некоторые ходы были настолько очевидны, что я перестраховался. Например, за Иоанном, который засел в 30 километрах от Мурманска, наблюдали лейб-гренадеры Демида. Убедить их принять участие в конфликте на своей стороне Дарья и Алексей не смогли, зато вышло договориться о наблюдении за покинувшим столицу царевичем. До момента появления нового императора лейб-гренадеры действовали в соответствии с распоряжениями, которые оставил в завещании прежний правитель. В данном случае это означало наличие строгого запрета на участие в любых внутренних конфликтах. Про внешнее ничего не говорилось, что было логично. Если страна влезет в войну, то элитное военное соединение точно понадобится для ее защиты. Собственно, именно так и получилось обосновать необходимость надзора за Иоанном, возможностью вмешательства неких сил, которые попытаются использовать Рюриковича в качестве знамени и, воспользовавшись его формальным разрешением, двинут войска через границу. Звучало логично, тем более в свете того, что Даниил уже объявил себя императором. Раз так сделал один, что мешает повторить другому? Потому насчет царевича я был спокоен. Но независимо от того, кем на самом деле являлся условный Лаки, вариантов у него могло иметься еще множество. Далеко не факт, что я смог предугадать все из них. Сандал показал мне картинку. Во дворе крепости Шуйский инструктировал своих людей, объясняя им последовательность действий. Судя по всему, князь уже был в курсе, что я поднялся на ноги, поскольку только что обозначил им точное время отправки. Сам я окинул взглядом членов свиты и подвел черту. Все, время готовится. Через час у каждого воина должен быть дракон. Лера, Улих, поделите всех на боевые звенья из 3 человек. Оптимальный состав подберите сами, я проверю, как только закончите. После недолгого периода тишины, вокруг загудело обсуждение, а спустя час мы и правда выдвинулись. В этот раз я тоже летел на костяном драконе. Сандал требовался мне в качестве дальней ударной силы и разведки. Пока он в таком качестве был куда эффективнее. Тем более, под рукой снова имелось немалое число накопителей, в этот раз позаимствованных у шуйских. В случае необходимости, я мог легко увеличить размеры дракона. Гифер, который все время нашей беседы держался в темном углу зала, мчался рядом, восседая на крылатом конструкте. И судя по эмоциям, которые я улавливал благодаря каналу связи, был несколько растерян. Похоже, совсем не такого титан ждал после освобождения из Тартара. Пока мы были в крепости, я выделил на него 5 минут времени, обсудив его личные перспективы, а заодно и ситуацию в целом. Заодно поведал, что Кронос благополучно добрался до другого мира, но при этом потерял свою божественную оболочку и почти все силы, что вызвало у титана отчетливо ощутимое удовлетворение. Приказы я ему отдал максимально детальные, так что проблем с иными членами отрядом возникнуть было не должно. Но в будущем стоило озаботиться более мощной мотивацией. Месть запавших богов не подходила. Титан относился к древнему поколению, которое тесно общалось лишь с такими же по возрасту божествами, большая часть из которых была уже давно мертва. Одних перебили эллинские боги во время походов Александра Македонского. Некоторых истребили мы, третьи погибли от рук друг друга. А все сородичи Титана вовсе сгинули в Тартаре, убитые Кроносом. Мстить тем, кто погрузил миры в хаос, Геферу было не за кого. Лететь пришлось долго, приходилось подстраиваться под скорость, которую развивали крылатые конструкты шуйских, которые, как и Улих, создали их из древесной плоти. Собственно, все наше воинство восседало на драконах, либо древесных, либо костяных. Единственным исключением оказался Оболенский, который, к моему удивлению, без особых проблем сформировал фигуру полупрозрачного зеленого коня, а потом придал ей плотности и, ловко запрыгнув в седло, пришпорил животное, взмыв в небо. Ловко. Оставался только вопрос, почему было не воспользоваться этим способом, пока мы добирались до крепости шуйских из Петербурга. Не хотел лишний раз демонстрировать свои возможности, или наоборот, хотел посмотреть на мои и оценить, как я смогу решить эту проблему. Впрочем, сейчас это было не так важно. За время дороги я успел многократно обдумать разнообразные варианты развития события и не растянулся за Дарфаном, отдавая дополнительные распоряжения, либо задавая вопросы. Естественно, проверял и свое состояние, как и доступность божественного меча, который сейчас снова находится в свернутом пространстве. Судя по тому, что вопросов по его поводу не прозвучало, князья не заметили оружия в том энергетическом хаосе, что творился на поле битвы, либо по какой-то причине решили не трогать эту тему. А вот клинок я теперь мог извлечь при первой необходимости, Божественное оружие снова было со мной. К Москве мы подлетели, когда забрезжил ранний рассвет. Вроде добрались относительно быстро. Но когда Сандал устремился к центру города и показал мне картинку оттуда, я понял, что мы все же опоздали. Помимо личного стяга Даниила Рюриковича, что сейчас был вывешен над Кремлем, над стенами старой крепости висели иные знамена, с гербами князей Долгоруких, Дивеевых, Засекиных, Гагариных, Урусовых и многих других, в сумме никак не меньше 40. Высшая имперская знать выбрала свою сторону. Глава 20. Утренний бонус от Сандала. Лагерь мы разбили в Перово, пригороде старой столицы, который раньше полностью принадлежал Голицыным. Сейчас же здесь остался укрепленный родовой особняк, который и стал базой для нашей крохотной армии. Сандал рассекал воздух над Москвой, наблюдая и передавая картинку. Я же стоял около вытащенного на зеленую лужайку большого стола, наблюдая, как Оболенский с азартом излагает план штурма города. К слову, кавалергард тоже установил наблюдение, в воздухе висел десяток призрачных и полностью невидимых для большинства людей, соколов. Шуйский озаботился надзором за прилегающей территорией, я чувствовал токи силы между ним и множеством растений вокруг, от деревьев до кустарников и травы. А Голицын вовсе вывел в небо призрачную конструкцию, что напоминало по своей конструкции глаз и периодически выплескивало в сторону Москвы порцию почти незаметной энергии, после чего концентрировало свое внимание на том секторе, который накрывался получившимся громадным облаком. Скорее всего, князь использовал разные формации энергии, чтобы подсвечивать определенные участки территории, действуя почти по той же схеме, как и я, с божественной силой. Трубецкой задействовал для наблюдения странных энергетических конструктов, что перемещались под землей, а Мстиславский вылеплял разведчиков из самого воздуха, искусно обращая их ветром и посылая по улицам города. Обнаружить нечто подобное было сложно даже для меня, что уж говорить про смертных. Одна Дарья не предпринимала никаких усилий в этом плане, видимо, будучи уверенной, что за нее все сделают князья. Вслушиваясь в слова Оболенского, я шагнул ближе к столу, где кавалергард как раз заканчивал свою речь. И вот тут-то мы их всех накроем разом, а потом пусть попробуют нам помешать прорваться к Кремлю. Обведя взглядом четверых князей, он с легкой обидой проворчал, что, как всегда, не нравится мой план. Патриции переглянулись и послышались осторожные слова Шуйского. Всем он хорош, друг мой, только мы ведь не на чужой земле, и против нас не османы или австрийцы, а ты предлагаешь нам всех в расход пустить. Сам ведь видишь, сколько стягов около Кремля, столько же и кровников потом будет. Или ты собираешься их рода под корень вырезать? Оболенский бросил задумчивый взгляд в сторону города, по очереди подкрутил усы, в конце концов пожал плечами. Что мне их кровники? Или ты сам их испугался? Некоторые после такого мятежа вовсе титулов лишатся. Иные земли, заводов и денег. Не станут мстить они, даже если захотят. Нечем будет. Сибирский князь предпочел промолчать. А вот стоящий рядом с ним Трубецкой гулко возразил. У них все это сначала надо будет забрать. Коли сейчас начнем кровь княжескую лить, то они с ответом тоже не задержатся. Все потомки наши под ударом окажутся. Страна в крови захлебнется, Ратибор. Не говоря о том, что патриции уже представили себя полновластными правителями своих собственных земель. Первое, что они сделают, когда конфликт перейдет в стадию активных боевых действий, устремятся захватывать города. Красноярск, который до того заняли Мамлеевы и Мещерские, был освобожден. Но даже Шуйский не удержался от того, чтобы поставить на место временного губернатора, человека из своего рода. Гербов на зданиях пока не вывешивал и флаг над городом не поднимал, но взял его под контроль, и само собой, объявит его родовой собственностью, если дело дойдет до глобальной схватки. Следом за Трубецким было хотел вклиниться Мстиславский, но его перебила Дарья, которая с явственным напряжением всматривалась в карту города. Действовать надо быстро, но и до войны доводить вот так сразу не следует. Надо все хорошо обдумать. Подняв глаза на князей, продолжила: маньчжуры начали шевелиться. Флот Цин перешел в полную боевую готовность. Внутри страны идет активная переброска войск. Крупнейшие дома тоже стягивают свои силы. Император объявил об учебных сборах всех 8 знамен. Шуйский с мрачным видом кивнул. Ежели к нам они полезут, то до самого Красноярска дойдут легко и спокойно. Вот дальше, зубы то обломают. Правда, тогда мне в родовую крепость вернуться придется. Глянув на старого патриция, Я дернул уголками губ. Хотя, стоило признать, он был прав. 8000 гвардейцев, что сейчас были стянуты на новые земли около моей усадьбы, смогут занять оборону. Но планировать с их помощью отбросить регулярную армию не стоит. Даже если в первом эшелоне пойдут войска из этнических китайцев, которые маньчжуры звали зеленознаменными, они задавят гвардию числом. Не говоря о ситуации, в которой ей придется столкнуться с элитными маньчжурскими воинами. Ведь только часть знамен комплектовалась силами родов. Костяк составляли потомственные солдаты, что-то вроде закрытой военной касты с особыми правами и жесткими методами подготовки. Одна из основных опор императорского престола. Дарья мрачно посмотрела на Семёна. Пока они выдвинули территориальные претензии вьетам, да вывели пару эскадр к Филиппинам. Но это запросто может быть обманкой, игрой, чтобы усыпить нашу бдительность. Тихо хмыкнул, проявляя свой интерес, Голицын. А что маратхи? У них же союз с вьетами. В голове всплыла карта этого мира. Вьеты – основная нация, что населяла Дайковьет. Государство, которое доминировало в Юго-Восточной Азии. А империя маратхов занимала 2/3 Индостанского полуострова, являясь конкурентом маньчжуров за влияние на остальные части Азии. Рюриковна скривила губы в усмешке. Они снова на грани войны с Афганистаном, да еще и с сикхами поссорились. Плюс, стянули крупные силы к Мумбай, ганзейцы что-то не поделили с англичанами и устроили кровавую свалку в порту. Говорят, один из золотых владителей Ганзы и наследный принц Стюартов лично отправились в город, чтобы представлять свои интересы. Разведывательное крыло, организованное Кристиной, присылала отчеты с завидной регулярностью, постепенно расширяя их географию. Уверен, об этом инциденте там информация тоже была. Проблема только в том, у меня не имелось достаточно времени, чтобы просмотреть последние доклады. За последние сутки я немного выпал из общей информационной картины. Я шагнул еще ближе, привлекая к себе внимание. Обвел взглядом пятерку мастодонтов. Задержал его на Дарье. Предлагаю переговоры, расколем знать, вынудим их отступить, а потом разберемся с Даниилом. Рюриковна нахмурила брови. Мой резервный план действий ей не нравился, но и идея с открытым штурмом тоже не вдохновляла. Даже если все пройдет успешно, итогом станет кровная вражда между князьями, которая неминуемо приведет к гражданской войне. Провести в подобных условиях земский собор и утвердить на престоле одного из Рюриковичей станет почти невыполнимой задачей. К тому же, могу поспорить, по вопросу возврата своих старых прав, княжеская вольница выступит единым фронтом, а силы, которая могла бы их приструнить, за спинами Дарьи и Алексея, сейчас не было. Первым недолгое молчание нарушил Оболенский. Хочешь договориться с тем, кто пошел против своего же решения? Все они поставили оттиски под бумагами о заточении Даниила, а сейчас привели сюда свои отряды и поставили стяги у Кремля. Поддержали узурпатора, казнить их надобно, а не беседы вести. Василий Шуйский, который до этого о чем-то перешептывался с Голицыным, посмотрел на меня, явно готовясь что-то сказать, но тут послышался голос Дарьи. Успокойтесь, ваше сиятельство, вам то Стамбул сжечь, то знать российскую извести надобно, а в промежутках вы изволите громить города Ганзы. Кавалергард удивленно посмотрел на царевну и абсолютно искренне возмутился. Вот к последнему я никакого отношения не имею, Дашенька. Это все Василий. Он у нас любит то ножки у трона королевского подпилить, то дворец чей-то на Балтике захватить. Молодость, она такая. Я почувствовал на себя пристальный взгляд Трубецкого, Мстиславского и Голицына. А вот Шуйский лишь усмехнулся в седые усы. Полно вам. Давайте с польскими королями, да городами Ганзы, после станем разбираться. Как в своем царстве, порядок наведем. Не до того сейчас, уткнувшись в меня взглядом, добавил: как ты собрался бунтовщиков этих расколоть, Василий? Рассказывай. Рюриковна невесело фыркнула. Сказочку им рассказать хочет, о злых ганзейцах, большом заговоре до грядущей великой войне. Теперь лица всех старых князей отражало ту или иную степень внимания. Я же с трудом удержался от того, чтобы недовольно покоситься на деву. Можно было и как-то аккуратнее высказать эту мысль, а не вот так в лоб. У нас есть свидетель, с которым можно поработать, и факты, которые для всех очевидны. Подготовка империи Цин к войне, внутренний конфликт в Польше, активность чернокровых и хранителей в Данциге, где они пытались убить нас с князем Оболенским. Ярополк Голицын, с мрачным видом, качнул головой. Мало этого, даже если поверит, что у Ганзы тут интересы свои есть, то какой им с того убыток? Ну придут купцы, поставят свои склады, начнут торговлю. Князья только и рады будут деньги от них в карман получать, да льготные кредиты в их банках брать. Мгновение я подумал, потом, все же решил, что можно озвучить им тезис, что служил фундаментом для моей идеи. Только вот не будет у князей никаких земель, заберут у них всю власть. Думаете, на это они тоже махнут рукой? Я отлично помнил, как патриции отреагировали на одно только намерение Даниила расширить пределы своих полномочий, править ими безраздельно и на свое полное усмотрение. Уверен, этого никто из них не забыл. Пусть и явились сюда, чтобы поддержать его ради своей выгоды, сочтя царевича достаточно слабым, чтобы навязать свою волю, но об услышанном помнили. Все, что сейчас было нужно, разбередить недавние раны и смотреть, как расцветет патрицианская ярость. Голицын вопросительно приподнял брови, но продолжить дискуссию не позволила Дарья. Взмахнув рукой, озвучила свое решение. Пусть будет так, переговоры, а если не выйдет? На момент запнулась и я продолжил, озвучивая третий вариант своего плана. То ударим по их родовым твердыням, разорим пару в качестве примера и уничтожим алтари, объявим роды низложенными и лишенными титулов, а их земли и собственность, свободными для захвата любым верным слугой империи. В глазах Шуйского появилась легкая озабоченность, да и прочие смотрели на меня хмуро. Вот только, если план под номером 2 провалится, то других эффективных вариантов не останется. Придется соблазнить патрициев добычей, поставить перед выбором, либо они втягиваются в долгую и кровавую войну, где против них станут сражаться старые и могучие фамилии империи, либо получают возможность обогатиться прямо здесь и сейчас. Первая обещала куда больше прибыли в перспективе, оказаться около самого подножия трона при новом императоре и возвращенных старых привилегиях, означала реальную возможность забрать под свою руку крупные города да наполнить карманы золотом. С другой стороны, война есть война. Развернуться ситуация могла по-всякому, столкнешься лицом к лицу с тем же Шуйским, в окружении гвардии с княжичами, и от элиты твоего рода ничего не останется, а значит и никакой земли ты удержать не сможешь, скорее уж заберут даже то, что было раньше. Слишком высокий риск, особенно для тех, чье генеалогическое древо тянулось на века в прошлое. Поставить все на кон и проиграть, рухнув на дно, это позор. Второй вариант сулил не так много, но зато без всякого риска. Еще и все обвинения в мятеже снимут. К тому же, помимо пряника, будет и кнут, пример в виде родовых поместий нескольких родов, которые мы благополучно спалим. Ну а потенциальными целями станут как раз их владения. Дарья все это тоже понимала, но мысль о том, что ей придется не просто заставить их склонить колени, а выборочно отдать кого-то из бунтовщиков на разграбление другим, отказавшись от наказания всех виновных, деву здорово раздражала. Впрочем, в конце концов она кивнула и потянулась к Дарфану. «Я свяжусь с его сиятельством Долгоруким. Прикажу немедленно прибыть с иными князьями, для беседы». Хмыкнувший Ратибор полез в карман, доставая устройство связи. «А знаете, я, пожалуй, тоже Юре сейчас напишу, чтобы точно явился». На нем скрестились взгляды всех четверых князей и самой Дарьи, но кавалергард принялся увлеченно что-то писать, не обращая на это никакого внимания. Потом на момент прервался и, оторвав взгляд от экрана, задумчиво протянул. «Как лучше написать, я тебя на выворот раскорячу или я тебе изнанкой наружу выверну?» Как-то оно, что так, что эдак, коряво звучит. Дарья, которая только начала набивать сообщение на своем дарфоне, устало вздохнула. «Я запрещаю вам отправлять любые сообщения Долгорукому, пока не закончатся переговоры». Князь погрустнел, а когда через пару секунд воспрял духом и снова уставился на экран аппарата, Рюриковна добавила: «Иным князьям, да и вообще любым лицам, что не относится к нашим отрядам, сообщения отправлять тоже запрещаю». Тот понурился. «Дашенька, вам когда-то говорили, что вы очень суровая женщина». Дева, которая, судя по всему, только что отправила послание, подняла на патриция гневный взгляд и в воздухе мелькнуло несколько грязно-зеленых искорок, что заставило стоявшего рядом с ней Мстиславского отступить в сторону. «Как правило, люди не рискуют называть меня женщиной, князь. В моем возрасте подобное обращение слишком легко счесть оскорблением». Тот смущенно кашлянул и сделал вид, что крайне заинтересовался архитектурой особняка Голицыных. «Я же», — с усмешкой отошел от стола, — «уверен, гости скоро прибудут, князья, что явились к Даниилу, сами были заинтересованы в поиске решения, которая не подразумевала бы гражданскую войну, а значит, стоило подготовить смертную, что должна сыграть ключевую роль в будущих событиях. Когда мы закончили с нашим свидетелем, Дарья уже обсуждала последние нюансы встречи. Как я и думал, Патриций почти сразу пошли на контакт. Более того, вместе с ними должны были явиться и представители тех старых боярских родов, что почти 300 лет находились в опале и считались своего рода удельной аристократией. Потому как приобрести любую собственность за пределами Москвы, для них было почти нереализуемой задачей. Как бы из рук вон плохо, порой не работал бюрократический аппарат, этот негласный запрет соблюдался максимально строго. Через полчаса мы уже ждали делегацию с противоположной стороны. Сандал показал целую колонну автомобилей, что мчались к нам под прикрытием мощных щитов. Мы же заняли места на асфальтированной площадке около дороги, где, судя по установленному рекламному щиту, планировали сделать парковку для торгового центра, фундамент которого был заложен в стороне. Князья напрочь отказались проводить встречу внутри одного из предложенных им зданий, а потом и вовсе решили, что не станут даже заезжать на территорию Перова, предложив встретиться где-то между ним и Москвой. Большого количества подходящих площадок, которые могли бы вместить всех предполагаемых участников встречи, на этом отрезке дороги не имелось, потому выбор в итоге остановился на этой. Если не считать князей и самой Дарьи, здесь была пара десятков родовых гвардейцев и некоторые из княжеских вассалов. Сам я прихватил с собой Гефера да Прохора. Дойди вдруг дело до схватки, от них будет максимум пользы. Хотя, все остальные тоже были поблизости, на тот случай, если что-то пойдет настолько не так, что потребуется подкрепление. Машины одна за другой заезжали на стоянку и останавливались, занимая позиции в порядке, что был понятен только их водителям. Потом двери разом распахнулись и на асфальт ступили ноги десятков смертных. Мои губы тронула усмешка. Красивая сцена. Но если они так собирались произвести на кого-то впечатление, то зря. Патриции надвинулись на нас единой волной, состоящей едва ли не из сотни человек. Вдвое больше осталось у них за спинами. Людская масса, на фоне нашей группы переговорщиков, смотрелась солидно. Пожалуй, даже с претензией на угрозу. Потом этот импровизированный строй замеры вперед неожиданно выступил князь Урусов, которого я помнил по княжескому сходу. Сделав несколько шагов вперед, с побелевшим от ярости лицом, вытянул руку, указывая пальцем на Дарью. Я, князь Никита Урусов, перед лицом их сиятельств и иных дворян, обвиняю тебя, Дарья Рюриковна, в открытом и намеренном убийстве моей матери, двух младших братьев и младшей сестры. Призываю всех выслушать свидетелей моих, да свершить суд княжеский. Пусть и не сход это, но не позволено Рюриковичам вот так запросто лить кровь, да забирать жизни родичей наших. Глава 21. А это уже бонусная глава от всех троих вместе взятых, лучшим читателям от идеальных, они так говорят, божественных спутников. Первым, яростно взревел Оболенский. Да как ты смеешь-то? Не мы ли с твоим дедом на турок в Валахии охотились, а с отцом твоим, этих же османов на Кавказе трепали, а ты теперь что? Клевету возводишь, кровь свою да память предков позоришь. Молодой князь отвел взгляд от царевны и посмотрел на кавалергарда, глядел открыто и зло, как смертный, который уверен в своих словах и жаждет праведной мести. Да и оттенки разума показывали то же самое. А ты, твое сиятельство, всю правду ты сказал, сейчас и дед, и отец мои участвовали в походах тех, бились с тобою бок о бок, а теперь стоишь ты подле той, что забрало жизни невинных детей. Ладно мы, взрослые волки, лившие кровь, каждого есть за что убить, а сестренка моя младшая чем провинилась, чем смерть заслужила, скажи мне, Оболенский, чем? Напор его голоса был настолько яростным и мощным, что Ратибор на момент смешался, покосился на Дарью, которая ошеломленно разглядывала Урусова и покачал головой. Не верю я, что ее светлость могла жизнь ребенка забрать, не по ней это, лгут тебе, Никита. Урусов горько расхохотался и бросил презрительный взгляд на деву из императорского рода. Кто лжет? Мои собственные глаза, моя сила, мой дар, кто мне лжет? Твое сиятельство все я сам видел, и предотвратить пытался, но не смог, не успел, не добежал, а сейчас мести требую, расплаты за содеянное. Теперь картина прояснилась. Во-первых, стало понятно, почему над Кремлем были стяги не только союзников Долгоруких и Триумвирата Дивеевых, Гагариных, Засекиных, но и знамена доброго десятка независимых сильных родов. А во-вторых, я осознал, каким был план ответных действий со стороны условного Лаки. И прежде чем Дарья, чьи губы подрагивали от ярости, успела что-то ответить, сделал шаг вперед. «Сочувствую вашему горю, князь, и уверяю вас, что сделаю все ради свершения мести. Когда мы отыщем того, кто забрал жизни ваших родичей, то я постараюсь пленить его и передать в ваши руки». Смертный перевел на меня взгляд и вполне отчетливо скрипнул зубами. «Что ты несешь?» «Решил, что раз нагибаешь в постели Рюриковну, то стал бессмертным. Жаждешь с ней сдохнуть, Афеев?» Вот на этом моменте Дарья все же не сдержалась. «Ты забыл, кто перед тобой, Урусов, чья во мне течет кровь. Думаешь, мне не достанет сил убить вас всех, прямо здесь и сейчас сборище жалких идиотов? Как смеешь ты бросать мне такие обвинения в лицо? Как твой язык поворачивается, такое говорить? Как можешь ты утверждать, что убила я твоих родичей, когда моя нога до вчерашнего дня не ступала за пределы Петербурга?» Сверкая глазами, выдохнула и закончила мысль. «Да еще и указывать, что видел все это своими глазами. Это ложь, князь, и ты сам это знаешь». Юноша, чей возраст подходил к 30 годам, скривил губы в злобной усмешке, полной боли. «Я готов добровольно подставить разум под печать истинной правды и дать ответ под ней. Сможешь ли ты сделать то же самое, твоя светлость?» Оттенки разума собравшихся однозначно указывали на серьезный накал эмоций. А если взглянуть на Дарью, то становилось понятно, что никакой проверкой при помощи плетения тут и не пахнет. Скорее дева и правду пустит в дело родовой дар, попытавшись перебить всех собравшихся. Возможно, это у нее даже получится. Я не чувствовал ни в ком из князей или бояр силы мертвых душ. С другой стороны, их тут почти сотня, со своими секретами, тайными техниками и приемами. Да и в любом случае, такое развитие событий полностью вычеркнет мирное урегулирование из возможных перспектив. Я снова чуть двинулся вперед, заставив взгляды присутствующих обратиться ко мне. Сам же смотрел на Урусова, что выглядел, как Марс, почуявший бога воина из чужого пантеона. «Когда на вас наложат печать, вы лишь повторите свои слова, оба скажете то же самое, ничего не изменится, князь». Тот смотрел на меня, как будто не слыша и не понимая, что я ему говорю. А вот среди стоящих за его спиной патрициев пронеслись шепотки. Часть интересовалась, кто я такой и почему настолько дерзко себя веду, уже второй раз вклиниваясь в беседу, которую вроде как положено вести самой Рюриковне. А вторые, из числа тех, что присутствовали на княжеском сходе, удивлялись сути услышанного. Я же продолжил. «Ты и правда видел девушку, что выглядела точь-в-точь, как ее светлость, и дар у нее излучал схожий энергетический фон. Возможно, даже ауру она продемонстрировала, чтобы ты был точно уверен, что не морок это, чтобы кипела внутри тебя лютая злость, такая, которая позволила бы убедить остальных прийти под руку Даниила, а потом сказать то, что ты сейчас во всеуслышание заявил». Сандал, который сейчас парил над толпой, внимательно наблюдая за происходящим, показал мимолетное удивление, что прорвалось на лица пятерых князей, которые сейчас стояли около Дарьи. И если они справились с этим чувством за какую-то секунду, то вот среди оппонентов нашлось много таких, кто не счел нужным ничего скрывать. Сейчас на меня была устремлена масса изумленно недоумевающих взглядов. Сам Никита выдохнул и покачал головой. Как же предсказуемо, а меня ведь предупреждали, что все так и будет. Скажут, что это была не Рюриковна, придумают что-то, начнут давить на то, что негоже царевне марать руки в крови детей. Не верил я, но ведь все именно так, сейчас и происходит. Интересно, то есть Лаки не просто организовал подставу, но еще и обеспечил надлежащий контроль, заложил в голову Урусову контраргументы, подготовив того к дискуссии. Не успел я начать отвечать, как тот внезапно продолжил. «И кого ты в этом хочешь обвинить, Даниила? Хочешь сказать, он сбежал из темницы, прибыл в Москву, а потом смог найти того, кто способен создать настолько реальную иллюзию, что обманула и меня самого, и все следящие артефакты усадьбы, организовав все за каких-то 2 дня, да, еще и так ловко, что сразу заполучил в свои руки всех князей? Или скажешь, что тут чернокровые замешаны, так не могут их копии силу использовать? Мы всем потом полные протоколы допросов получили». Из толпы за его спиной раздался чей-то насмешливый голос. «А он сейчас скажет, что могут, мол, все поменялось за 1 ночь. Чего только не придумаешь, чтобы такую девку от казни-то уберечь». По патрициям прокатилась волна натянутых смешков, а Сандал показал мне говорившего, смертный с легкой полнотой, затянутый в традиционный кафтан. Герб был незнаком, видимо, кто-то из провинциальных, московских родов. Лицо Дарьи залила алая краска, дева находилась на грани срыва. Да и Оболенский, который то и дело отдергивал пальцы от рукояти меча, едва сдерживался. Они должны умереть, да и рераканы не убивают детенышей. Это ложь. Вот и Сандал вступил в клуб разъяренных особ, жаждущих чужой крови. Пока никто из присутствующих не нанес первого удара, превратив собрание в кровавую свалку, я рявкнул. Тихо. Вы собрались убивать друг друга на потеху врагу? Хотите, чтобы ваши родовые крепости да усадьбы сравняли с землей, владения забрали, а родичей вырезали? Неужели вы еще не поняли, что происходит? Шагнув вперед, впился взглядом в разъяренное лицо Русова. Ты видел то, что счел правдой, князь? Только вот не Дарья там была. Хотя в одном ты прав, виновник тоже вовсе не Даниил. Он лишь пешка в большой игре. Безусловно, считающая себя важной фигурой, как и подобает всем пешкам. Но на самом деле, от него мало что зависит. Судя по виду большинства патрициев, услышать сравнение одного из Рюриковичей с пешкой, они никак не ожидали. Даже Голицын чуть поменялся в лице и переглянулся с Трубецким. Я же еще раз убедился в странности смертных. Они стояли на грани смертного боя и слушали речь про возможное уничтожение родов, но патрициев все еще волновал этикет. Тот, кто управляет Даниилом, имеет куда большие планы, чем контроль над Российской империей. Мы столкнулись с его слугой в Польше, во время сражения за Данциг. Я могу побиться об заклад, поставив все свои владения в том самом Данциге, что твоих родичей убил точно такой же слуга, принявший облик Дарьи. Урусов на момент замеры, чуть склонив голову, разглядывал меня. Глаза смотрели с выражением дикого волка, а черты лица закаменели. Наконец патриций гневно ощерился. Красивые байки, граф, но с чего ты взял, что я тебе поверю? Оболенский наблюдал за нашей беседой с абсолютно невозмутимым видом, но призывать кавалергардов свидетели не стоило. Это я знал, что гомункул способен принимать любой облик и имитировать энергетический фон или ауру. Если быть более точным, на какое-то время он мог принимать облик того или иного человека, либо представителя древней расы, полностью копируя его энергоструктуру. Имелось только одно серьезное ограничение: это создание не могло воспользоваться даром той сущности, которую изображало. Пусть внутренняя энергетическая структура и воспроизводилась безупречно, даже излучая соответствующий фон, но настоящая она казалась лишь для стороннего наблюдателя, тогда как полноценный функционал у ней отсутствовал. Точно такая же ситуация с аурой. Гомункул мог скопировать ее и использовать, но если у оригинала аура могла сокрушать и уничтожать, то в случае с копией лишь излучала такой же фон и больше ничего не делала. Проблема тут имелась только одна: кавалергард хоть и понял тогда, что мы столкнулись с кем-то довольно странным, но вот о специфике этого врага ничего не знал. На момент я задумался. В качестве основного козыря предполагалось использовать Анну Потоцкую. Дева была связана клятвой, которая вступила бы в конфликт с печатью истины, а потому с ней пришлось плотно поработать сразу после нашего прибытия сюда. Сейчас она была готова к тому, чтобы принять оттиск и ответить на десяток вопросов, выдержав рвущий разум резонанс. Геферу пришлось изрядно повозиться, но результат он обеспечил. Впрочем, сейчас это уже не подойдет. Не станут разгоряченные патриции слушать юную польскую деву, которая начнет вещать о том, что якобы слышал от отца, и рассказывать про глобальный заговор. Косвенные аргументы тут не помогут, слишком слабо. Решение пришло в голову неожиданно. В следующий момент Сандал молнией устремился в сторону, передавая сообщение одной из групп моих бойцов, что ожидали поблизости с парковкой. Я же кивнул Русову. Понимаю. Для того, чтобы поверить, нужны доказательства. Ты согласен выждать пару минут, чтобы их получить, князь, или готов взять на себя вину за развязывание войны? Даже если выберешь второе, я даю слово, что отомщу за убитых детей. И если враги не истребят всех из твоего рода, то сообщу выжившим о гибели виновника. Мгновение тот поколебался, но уж слишком уверенно звучал мой голос, а на чашах весов лежали несоизмеримо разные вещи. 2 минуты ожидания и гражданская война, что обернется сотнями тысячами смертей. К тому же, вряд ли он питал иллюзии по поводу своего выживания. Князь стоял чуть впереди остальных. Если начнется схватка, как минимум пара старых князей тоже ударит. Скорее всего, в бой вовсе вступит вся пятерка патрициев, что стояла около Рюриковны. Стоило добавить их мощь к силе Дарьи, как шансы у Русова на выживание уходили в глубочайший минус, да и какие-то сомнения я в его разум все же смог заронить. Потому он молча кивнул, с ожиданием смотря на меня, а через несколько секунд удивленно дернулся, как и почти все, стоявшие за его спиной. Вполне обычная реакция на смертную деву, которая внезапно появляется из ниоткуда, и как она поможет, сверкнул глазами, отошедший от шока патриций. Прошло всего 20 секунд, князь, это совсем не 2 минуты. Подожди, спокойно ответил я, наблюдая, как Лада подходит к неровному строю знати. Принесший ее в призрачном состоянии сандал, взмыл вверх, показав расширенные от удивления и гнева глаза Дарьи, которые смотрели прямо в мой затылок. С этой-то смертной что не так, вместо нее делают всю работу, а она пялится, как вакхна сатира, что вылокал последнюю амфору с амброзией. Лада замерла около собравшихся мужчин, мило улыбнулась, и в полную мощь обрушила на них свой дар, точно, как я ее обучал, воздействуя исключительно на ограниченную площадь и с максимальным фокусом. Работал он великолепно, люди бросились в разные стороны, с гримасами отвращения и омерзения на лицах, кого-то сбили с ног и чуть не затоптали. Один особо впечатлительный, сложился пополам, держась за живот и изрядно побледнев. Даже сам Урусов, за неимением иных вариантов, кинулся в нашу сторону и остановился только в паре шагов от меня, выбравшись из зоны воздействия дара. Зато один из них остался стоять на месте. Все-таки соображали гомункулы не слишком быстро, особенно те, что были созданы недавно. Вот и этот не сразу понял, что надо мимикрировать под поведение толпы. Сам он воздействие дара не почувствовал. Способность Лады работала только на мужчинах, тогда как создание Лаки, бесполые и бездушные существа, на которых дар подобного характера подействовать просто не мог, вот и на нем не сработал. Конечно, я мог бы попытаться отыскать его при помощи Прохора, но ему пришлось бы долго растолковывать задачу, а потом по очереди проверять всех патрициев. К тому же, далеко не факт, что они согласились бы. Еще я мог попробовать сделать все сам, но тут уже все упиралось в защитные артефакты князей. Боюсь, мое воздействие божественной силой, многие могли бы посчитать атакой или попыткой агрессивного воздействия, со всеми вытекающими последствиями. Да и что, у меня было бы в итоге. Фраза «Вот, это такой же выродок бездны, как тот, что убил твоих родных», звучит может и неплохо, только вот доказательств никаких. Сейчас же, каждый из них наблюдал поведение, которое разительно отличалось от остальных. Вот и он, князь, слуга того, кто отдал приказ об убийстве твоих родичей. Возможно, именно тот, что выполнял эту команду. Взгляд Урусова, который сейчас стал полностью безумным, метнулся ко мне, потом к Дарье, сместился на стоящего впереди князя, которого окружало пустое пространство. Да это же Белявский. Вы что, с ума посходили все? Долгорукий, который чуть отошел от воздействия Лады, решил подать голос, а я качнул головой. Ну что вы, ваше сиятельство, вот вы Юрий Долгорукий, князь Российской империи, в этом я почти уверен, а это никакой не Белявский, лишь сущность, что приняла его облик, да успешно притворялась. Он здесь, чтобы проконтролировать процесс, посмотреть, как цвет российского дворянства станет убивать друг друга, а потом рассказать родичам каждого нужную версию. Стоящий в стороне Дивеев, хищно прищурился, смотря на гомункула. Для такого надо выжить, а Белявские особой силой никогда не отличались. Вот на этом моменте, наконец ожил сам князь, окинув всех деланно недоуменным взглядом, всплеснул руками. Вы что, люди добрые, защита у меня есть, от атак ментальных, потому и не побежал я. Кому вы верить станете? Одному из князей российских или проходимцу, что к престолу прибился, да языком и телом своим, фаворитство заслужил. Шумно выдохнула Дарья, чьи щеки пылали от ярости. Одновременно разум ощутил явственное напряжение Кристины, которая тоже ждала поблизости с одаренными из своей свиты и прекрасно слышала громкий голос гомункула. Хлестнула внимание Лады, которая бросила на меня осторожный взгляд. Сам искусственный конструкт продолжил. Спасти он пытается покровительницу свою, вот и городит чушь эту несусветную. Нельзя ему верить, ваше сиятельство. На его словах про российского князя, кто-то из московских презрительно сплюнул на землю. Роду Белявских, если я верно помнил, было всего 150 лет. По меркам бояр, чьи генеалогические древа уходили вглубь веков, как правило на тысяч с лишним лет, мелочь. Но в целом, смертные реагировали предсказуемо, начинали сомневаться. Взгляд Урусова снова уперся в меня, и я сделал следующий ход. «Раз ты на самом деле князь Белявский, то используй родовой дар, не покажи нам его фон и не изображай ничего абстрактного. Примени в деле, так, чтобы результат можно было потрогать руками, проверить, ощутить». Безусловно, гомункулы могли управлять силой, но обычно это были исключительно обычные плетения, которые в их голову закладывал создатель, либо обучал их определенным комбинациям уже после создания. Но вот наделить подобное создание каким-то даром было практически невозможно. Гомункул мог имитировать его наличие и создавать видимость выполнения действий с его помощью, но только не пользоваться по-настоящему. Другой вариант – использование артефактов. Но и это сейчас ничем не поможет противнику. Вокруг собрались не студенты, а сильные одаренные, почти все из которых, как минимум, достигли планки великого мастера. Провести таких несложным фокусом не получится. Похоже, до гомункула это тоже дошло. Сделав шаг назад, тот насупился, смотря прямо на Урусова. «Мы сюда пришли, чтобы за родичей твоих отомстить, да вызов одному из Рюриковичей бросить». Поверили, согласились, двинулись в бой. И что теперь? Стоило одному из ее слуг поиграть словами, как ты уже смотришь на меня, как на врага. Лицо князя Усурусова побелело, став похожим на морскую соль. Патриций продвинулся вперед, не отрывая взгляда от гомункула. «Используй дар, это несложно. Покажи его, и я принесу извинения. Отдам тебе половину казны. Просто продемонстрируй его. Или этой правды ты убил моих братьев с сестрой и мать?» Голос смертного звенел от напряжения, а все прочие замолкли. И на того, кто скрывался под личиной Белявского, смотрели уже совсем по-иному. Как Диана на загнанного оленя, который долго петлял почаще, но все же оказался перед ней и вот-вот получит стрелу в бок. Я ожидал, что враг ударит силой или попробует бежать, но гомункул удивил. Вместо того, чтобы спасаться, выхватил из-за пояса короткий артефакторный стилет с толстым лезвием и вонзил его себе же в бок, после чего осел на землю. Секунд 10 стояла полная тишина, патриции с обеих сторон удивленно рассматривали лежащий труп, не совсем понимая, как на это реагировать. Потом принялись переглядываться, косясь то друг на другу, то на Дарью, а некоторые поглядывали и на Оболенского. Один Урусов недвижно стоял, рассматривая тело и беззвучно шевеля губами. Далекая вспышка силы заставила отправить сандала в бросок к центру старой столицы. Дракону потребовалось всего несколько мгновений, чтобы добраться до цели. Еще поры хватило, чтобы оценить ситуацию. Спутник издал яростный рык, а я скрипнул зубами, и, сделав два шага вперед, встал рядом с Урусовым, оглядывая прибывших со стороны Даниила князей да бояр. Движение привлекло внимание, а когда я заговорил, усиливая звук при помощи гласа, в мою сторону повернулся каждый из патрициев. «Ваше сиятельство, не хочу вас расстраивать, но прямо сейчас вашим родичам и ближникам режут глотки, принося их в жертву. Даниил Рюрикович предал вас.